Император обвел глазами каюту. Я уже писал про эту странность его взгляда. В нем недоумение. Он живет там. И когда возвращается из воспоминаний, часто в первое мгновение не может понять, где он находится. А поняв, начинает оценивать продиктованное. Император усмехнулся. «Да, вы правы. Я хочу вымарать все про графиню Валевскую». И продолжил диктовку. Но пора было прощаться с дворцом. И тут я с изумлением понял, что совершенно его не знаю. Не было времени разглядывать, я слишком торопился жить. И теперь с любопытством будто впервые рассматривал комнату, где сидел, которую теперь будут называть «комнатой отречения». Маленький трон с моим вензелем, розовый штоф на стенах. Напоследок я прошелся по роскошным залам. Особенно меня поразили великолепные камины. Я стал спускаться во двор, называвшийся, кажется, со времен Генриха IV «двор белого коня». И вдруг понял, что пологая лестница, по которой я шел, расходится в обе стороны, повторяя форму подковы. И только сейчас сообразил, в старину по ней во дворец въезжали на конях. Во дворе выстроилась старая гвардия. Барабаны били поход. Я медленно спускался по лестнице подкове и думал, что я им скажу. Им и истории. Я был в зеленом мундире, походном сером сюртуке и треуголке. Таким они знали меня в дни нашей славы. И я сказал им, 20 лет мы шли вместе по дороге чести и славы. Союзники подняли против меня всю Европу. И часть моей армии изменила долгу. Да и сама Франция захотела иной судьбы. И вот я ухожу. Но вы остаетесь. Если я решился продолжать свою жизнь, то только для того, чтобы поведать миру о ваших подвигах. Как бы я хотел прижать к сердцу, расцеловать на прощание всех вас. Позвольте мне, по крайней мере, поцеловать наше знамя. Прощайте, боевые друзья. Прощайте, дети мои. И я поцеловал край знамени моей гвардии. Они плакали. Боялся заплакать и я. Я смог только добавить, служите Франции и оставайтесь всегда храбрыми и добрыми. Уже из окна кареты я обернулся назад на лестницу подкову, на двор белого коня. Теперь он навсегда станет двором прощания. Все было кончено. Все здесь уже принадлежало истории. На этой фразе император отпустил меня на покой. Последняя диктовка меня странно взволновала. Я долго не мог заснуть, а заснув, уже через час проснулся от яростного шума волн. Посреди ночи разыгралась буря. Огромный корабль плясал в гигантских волнах. Я подумал, неужели это конец, о котором он столько мечтал? Но на рассвете все стихло так же внезапно, как началось. Утром я принес ему переписанное. Он спросил, «Испугались ночью?» Я вынужден был кивнуть. «Впредь не бойтесь. Мы оба обречены жить до тех пор, пока не свершим задуманное. Только после этого...» — он засмеялся. «Только тогда нас освободит Господь. В молодости я был совершенно вольтерианцем, но теперь все больше убеждаюсь в его присутствии. Ладно, продолжим. Итак, мы уехали. Дворец исчез за поворотом. По пути во Фрежюс я сумел убедиться в постоянстве народной любви. Смерть тирану! Вот что я слышал теперь из окна кареты вместо привычного «Да здравствует император!» На первой же остановке сопровождавшие нас представители союзников убедили меня снять свой слишком знаменитый мундир. И мундир моих побед я сменил на платье жалкого беглеца, страшившегося собственного народа. Народа, которому я дал бессмертную славу! Из окна кареты я видел, как сжигали мое чучело, обмазанное дерьмом. Все это надо было вынести. Я знаю, я все это уже говорил, но я готов 100 раз повторить этот рассказ о народной благодарности. Одно только радовало. Я не увидел, как столько раз битые мною пруссаки и русские маршировали по парижским бульварам. Господь избавил меня от этого. После диктовки император предложил прогуляться. Мы вышли на палубу. Стояла жаркая ночь, и звезды, совсем иные, чем у нас, очень крупные, низко сияли в небе. В темноте дышал океан. Расхаживая взад и вперед по палубе, император долго молчал, а потом вдруг спросил меня. «Но вы, Ласкас, кажется, были тогда в Париже. И что же там творилось?» Я колебался. «Нет-нет, говорите правду. Мне следует, наконец, ее узнать. Тем более, что я слышал много лжи обо всем этом». Я рассказал императору, как русские гвардейцы 6 футов росту шествовали по улицам, окруженные толпой парижских сорванцов, которые передразнивали каждое их движение.